хотя бы на преступление. О, этот первый поцелуй Жоржа, его неловкие и милые ласки, наивная страсть в его жестах и этот восторг в его глазах перед раскрывшейся тайной женщиной любви. В этом первом поцелуе я ему отдалась вся, с безотчетным увлечением, с той бурной лихорадочной страстью, которая обессиливает и укрощает самых сильных мужчин и заставляет их просить пощады. Но когда опьянение прошло, когда я увидела бедного хрупкого мальчика, задыхающимся и обмершим в моих объятиях, у меня появились страшные угрызения совести, какое-то чувство или, скорее, страх, как будто я только что совершила убийство. Господин Жорж, вам дурно? Ах, бедный мальчик! Но он с какой-то кошачьей грацией, с доверчивой нежностью и бесконечной признательностью обвился вокруг меня, как бы ища защиты у меня. С глазами полными восторга он мне сказал: «Я счастлив. Теперь я могу умереть». И так как я приходила в отчаяние и проклинала свою слабость, он повторил: «Я счастлив. Останься со мной всю ночь, не покидай меня. Один я, мне кажется, не перенесу такого огромного счастья». Когда я ему помогла улечься, начался приступ кашля. К счастью, ненадолго, но у меня сердце разрывалось на части. Неужели после того, как я облегчила его страдания, исцелила его, я теперь буду убивать его? Мне казалось, что я не сумею удержать своих слез, и я проклинала себя. «Это ничего, ничего», — говорил он, смеясь. «Зачем же отчаиваться, когда я счастлив? Ты увидишь, как хорошо я буду спать рядом с тобой. Ведь я не болен, не болен. Я буду спать на твоей груди, как будто я твой маленький ребенок. Положу голову на твою грудь. А если ночью бабушка позвонит мне, господин Жорж?» «Да нет, нет, бабушка не будет звонить. Я хочу спать с тобой». Некоторые больные любят сильнее, чем даже самые сильные и здоровые люди. Я думаю, что мысль о смерти, что смерть, витающая над ложем любви, своей страшной таинственностью будет страсть. В течение 2 недель после этой памятной ночи, этой восхитительной и трагической ночи, мы находились как будто во власти волшебницы, которая слила наши поцелуи, наши тела, наши души, сжала нас в одном объятии в беспрерывном наслаждении. Мы спешили вознаградить себя за потерянное время. Мы хотели жить без отдыха этой любовью, так как мы предчувствовали скорую развязку в надвигающейся смерти. Еще, еще, еще. Во мне произошла внезапная перемена. Я не только не чувствовала никаких угрызений совести, когда Жорж ослабевал, но умела новыми и более страстными ласками оживлять на время его разбитые члены и придавать им видимость силы. Исцеляя его своими поцелуями, я его сжигала огнем своей страсти. Еще, еще, еще. Я целовала с каким-то роковым преступным безумием. Зная, что я убиваю Жоржа, я сама решила умереть от этого счастья, от этой болезни. Я смело жертвовала и его жизнью, и своей собственной. С каким-то бешеным порывом, который удваивал напряжение нашей страсти, я вдыхала своим ртом, я пила смерть, всю смерть, я сосала губами его яд. Однажды во время сильного приступа кашля я заметила на его губах большой сгусток мокроты с кровью. «Дай, дай, дай!» И я проглотила эту мокроту с мучительной жадностью, как целительное лекарство. Жорж таял, как свеча. Припадки стали повторяться чаще, становились более тяжелыми и болезненными. У него шла кровь горлом, появились обмороки, во время которых он казался мертвым. Он весь исхудал, высох и стал похож на скелет. Недавняя радость в доме сменилась ужасной печалью. Бабушка опять начала по целым дням плакать, молиться, кричать, подслушивать у его двери в постоянном страхе, услышать крик, хрип, вздох, последний вздох, увидеть конец того, что у нее осталось дорогого на земле. Когда я выходила из комнаты, она следовала за мной по пятам и, вздыхая, говорила: «Почему, боже мой, почему? Что же случилось?» Обращаясь ко мне, она прибавляла: «Вы убиваете себя, моя бедная малютка. Вам нельзя проводить все ночи у Жоржа. Я приглашу сестру на помощь». Но я отказалась. И она еще нежнее полюбила меня за этот отказ. Ведь я уже совершила чудо. Я могла совершить еще другое чудо. Не ужасно ли? И я была ее последней надеждой.